Валентина Петровна. Что тебе нужно-то? Давайте помириться. Ага. Я уже не буду звонить насчет этой квартиры. Да пошел ты нахуй. Оставлю вас в покое. Пошел тебе не матери. Угощу вас. Бомжа хуева. Угощу вас тортиком. Хуй тебе. Я тебе три торта дам, чтоб только отъебался от моей квартиры, паскуда. Что думаешь, торт? За торт квартиры раздают в Москве жильцы? Да. Ебучий тварь. Владимир Петрович, принесите... К театру обратись, паскуда. Принесите мне тортик. И расскажи им, что ты за торт требуешь квартиру, ебаная в рот. Я люблю Наполеон торт. Тебя сразу нахуй посадят. К психиатричку. Валентин Петрович, не надо, давайте мириться. Пошел ты нахуй. Я прошу мириться. Нахуй ты мне сдался, блядь, ворюга ебучая. Не давайте... притворяйся, блядь. Я знаю, что ты бандит, квартирный бандит. Едешь на меня, блядь, думаешь, что я одинокая, а моя квартира уже давным-давно дарственную написала на нее, блядь. Можно к вам по-соседски зайти? Так что хуй она не моя. Я к вам по-соседски зайду. Хуй тебе, кислотой оболью. Вон стоит. Не нужно. Как с кислотой? Не надо. Нет, кто покушается на мою квартиру, тот получит в глаза, получит кислоту соляную, блядь. У них одна и та же участь. Да? Да. Хуй-то я оболью и тут же закроюсь. Зачем? Из принцовки тебе прям в глаза, блядь. Зачем? Валя. Ты ослеп нахуй. Зачем, Валь? Чтобы ослеп нахуй. Валь, тебя ж посадят. Нихуя не будет. Посадят. За самооборону еще никого не посадили. Посадят. За самооборону нихуя не бывает. Будет. У меня все виды оружия в доме, блядь. А лицензии есть? Нахуй она мне нужна. Я сейчас позвоню в милицию и дам номер телефона. Очень хорошо. Очень хорошо. Расскажи, что ты бандит. Хорошо. Да, не забудь рассказать милиции, что ты бандит, квартирный бандит, блядь. Аферюга, то есть, да? Да. Вот. Зачем? Расскажи. Вот милиция приедет и заберет у вас все оружие. Хуй я ей открою, милиции. Они дверь... Ты, блядь, вместо милиции своих подошлёшь. Пошёл ты к ебене матери. Нет, все будет государственно честно. Аферист, ёбаный. Валентина Петровна. Аферист, ебучий. Хули ты ко мне пристал, блядь? Участковый. Давно завещана, блядь. Она мне не принадлежит. Валентина Петровна, мы её перевесим. Она, блядь, принадлежит. И документы у людей на эту квартиру, а ты, блядь, никаких прав на нее не имеешь. Выкинем документы. Хуй тебе, там одни мужики у них, мужья, они тебе, блядь, покажут. Валь, давай перевещаю квартирку, квартирку, квартирку, квартирку. А нафиг проклятый. Моих детей там, блядь, дохуя. Их не квартира, блядь. А ты еще лезешь, паскуда, ебаная в рот. Квартира проклятая.